вдалеке от тебя, мой Создатель. Не сдержать благодарности слез, жизни сердца Христу посвящаю, испытая, как любит Христос, как Он блудного сына прощает. Годы многие жил без тебя, в сердце горькие плевелы зрели, сгоды добрых стремлений губя. Торопился я к призрачной цели, не сдержать благодарности слез, жизни сердца Христу посвящаю, испытал я, как любит Христос, как Он блудит.